Как ни храбрилась Гортензия, хотя гнев и придавал ей новые силы, она все же обрадовалась, что наконец-то осталась одна. Так легче справиться с накатившими чувствами. Ее мать любила эту комнату. Она сама выбирала всю мебель, даже безделушки. Вот, например, эти две старинные хрустальные вазы. Ей нравилось ставить в них охапки чайных роз. Дрожащей рукой Гортензия погладила серебристую обивку канапе у камина. Сколько раз Виктория Гранье де Берни возлежала тут среди пышных кружев и радужного муслина, принимая самых близких друзей. Как в те времена на столике стоял длинный сиреневый хрустальный рог с тремя белыми розами в зеленоватых прожилках, лучшими из тех, что росли в оранжерее к Берни. Гортензия на мгновение прикрыла глаза, сдерживая подступавшие слезы. Эти три цветка были последней капли. Именно такие подбирала мать к этой вазе. Если бы, довершая картину, где-нибудь со спинки кресла свисал оброненный шарф, она, может быть, не удержалась бы и разрыдалась. Но тут, к счастью, скрипнула дверь. Гортензия, широко раскрыв глаза, резко обернулась. Креповая вуаль взлетела кверху. На пороге, склонившись в поклоне, стоял невысокий худой человечек с пронзительными черными глазами на узком лице. Сухопарая фигура напоминала статуэтку из оливкового дерева, но руки были удивительно красивой формы. Да и сам он казался безукоризненно элегантным. Бархатный фрак со стоячим воротничком, из-под которого выглядывали пышные кружева жабо и черные шелковые панталоны, сидели на нем как влитые. Коротко поздоровавшись, принц быстрыми шагами приблизился к неподвижно стоявшей Гортензии, словно замершей при виде незваного гостя. Взгляд его упал на пальцы молодой женщины, все еще поглаживавшей лепестки розы. «Они всегда стоят в этой вазе», — мягко заметил он. «Помнится, ваша матушка так их любила. Мой свекор маркиз де Лозарк действительно как-то говорил, что, кажется, были старым другом отца, однако я совсем не помню вас». Тон граничил с дерзостью, но Сан-Северо только улыбнулся. «Как может девушка, воспитывавшаяся в монастыре, знать всех, с кем общается могущественный банкир? Ваши родители, графини, были окружены множеством друзей. Иные были им ближе, иные дальше. Наши отношения в основном оставались деловыми. Однако позвольте узнать, чему обязан столь нежданному приезду». «Поверьте, принц, ваше присутствие здесь для меня тоже неожиданность. Я и не знала, что в особняке родителей появился новый хозяин». «Не хозяин, а просто жилец. Для пользы и дела в банке, где я председательствую, в административном совете, нужно, чтобы и жилье мое было поблизости. Так, по крайней мере, считает премьер-министр господин Полиньяк, а также его величество король Карл X. Добавлю, что маркиз де Лозарк полностью в курсе дела». «Мне он ничего об этом не говорил. И вообще складывается такое впечатление, что меня нарочно держит вдали от всего, чем ведал отец. Быть может, потому что вы хорошенькая женщина? Простите, что до сих пор не предложил вам сесть, однако не стану скрывать, ваш вид меня просто потряс. Вы поразительно похожи на вашу матушку. Я был не более чем преданным поклонником ее красоты. Но надеюсь, что она со своей стороны видела во мне друга». Он подвинул ей кресло, но сесть она отказалась. «Благодарю. Раз я здесь не дома, то нет смысла и задерживаться». «Не говорите так. Дом по-прежнему ваш, уверяю, если бы вам было угодно предупредить меня заранее о своем приезде». «Как я могла бы это сделать, если даже не подозревала о вашем присутствии здесь? К тому же и время для беседы выбрано неудачно. У вас, кажется, сегодня вечером прием. Просто несколько друзей к ужину. Потом еще кто-то подъедет. Но вас это ни в чем не стеснит. Вам, наверное, необходимо отдохнуть с дороги. Я сейчас распоряжусь, чтобы приготовили самые дальние покои. Слава богу, дом достаточно просторный. — Прошу вас, принц, — оборвала его Гортензия, — вы меня неправильно поняли. — Я собиралась пожить у себя дома, но вас не останусь ни за что. Вы заняли дом, пускай. Остается Берни, если вы поможете мне добраться туда, считайте свой рыцарский долг по отношению к одинокой путешественнице, выполненной с лихвой. — Как хотите. — Но на ночь глядя ехать в Берни, это не так далеко. Надеюсь, вы поймете, что мне лучше побыть одной. Сан-Северо нервно закусил губу и, сцепив руки за спиной, медленно прошелся по большому цветастому ковру. Казалось, он был чем-то весьма смущен. — Сударыня, — наконец вымолвил он, — по-видимому, вам действительно ничего не известно об имуществе вашего отца. Признаться, я удивлен, что господин маркиз де Лозарк держит вас в полном неведении, разве что вы с ним очень давно не виделись. — Не такой уж большой срок, 3 недели, — ответила Гортензия, охваченная тяжелым предчувствием. Ей с трудом удавалось побороть дрожь в голосе. — Конечно, нет. — Тем больше мое удивление. Сделка состоялась вот уже 1,5 года назад, из полного согласия вашего свекра, действовавшего от вашего имени. На этот раз она не удержалась, прямо-таки выкрикнула: — Какая сделка? — Но ведь купчая на Берни! Боже мой, вы хоть в обморок-то не упадите! Удар и в самом деле был настолько силен, что ноги у Гортензии подкосились. В отчаянии она ухватилась за кресло, чтобы не упасть. Глазам подступали слезы. — Милый родной Берни продан! Чудесный белый дом у пруда! Замок детства! Погожих летних дней, а оранжереи, ведь их некогда построили для матери Гортензии, Берни и его живые воды. Взгляд ее вдруг упал на сиреневый хрустальный рог. Она протянула к нему дрожащую руку. — Если Берни продан, тогда откуда эти розы? — Это редкий сорт. Отец вывез его из Персии, а садовники долго выращивали, чтобы доставить удовольствие моей матери. В голосе зазвенел гнев, прогоняя боль. Зато ответ принца прозвучал приторно, словно строки любовной поэмы. «Зная, как я их обожаю, новый владелец, вернее, владелица, ведь речь идет о даме, иногда посылает мне их. Дорогая графиня, искренне сочувствую вашему горю, но вы должны понять, Берни — это поистине королевские владения. Чтобы их содержать, требуется целое состояние. — Значит, состояния больше нет. Пока был жив отец, содержать свои поместья для него не составляло большого труда. Я знаю, знаю, но многое изменилось с тех пор. Банк, конечно, все еще процветает, но политика очень повредила делам. У нас был большой военный долг после поражения. — О чем вы говорите? Ведь мне известно, что отец еще при жизни выплатил большую его часть по договору с банком Лафит и с несколькими другими банками. Но ведь что-то и осталось. Кроме того, потом у нас был 1 миллиард иммигрантов, война с Испанией и, наконец, после известного несчастья, потеря доверия вкладчиков. Сохранить Берни было бы безумством. Банк Гранье такого бы не выдержал. — Уверяю вас, содержание подобного поместья стоит целого состояния, а леди Линтон весьма богата. — Леди Линтон? Вы продали дом моего отца англичанке, да наяву ли это? — Мы продали тому, кто готов был заплатить, сударыня. — Англичане нам больше не враги. Скорее, наоборот. Сближение происходит во всех сферах, и даже осмелюсь утверждать, что сейчас во Франции английская исключительно в моде. Что до леди Элизабет, она любезнейшая и гостеприимнейшая из женщин. В конце концов, возможно, ваше намерение вернуться в Берни не так уж и неуместно. Уверен, она примет вас с радостью. Прошу вас, сударь, прекратите. Во всяком случае, прежде чем уехать, я хотел бы узнать кое-что. Буду рад удовлетворить ваше любопытство. Вы мне сказали, что господин де Лозарк был поставлен в известность об этой сделке. Даю вам честное слово. Впрочем, маркиз получил для вас, для вашего сына, сумму, соответствующую половине продажной стоимости, а остальное хранится в банке и впоследствии, конечно, будет положено на счет вашего сына. Уже не в силах справиться с раздражением, Гортензия, вставая, отшвырнула кресло. Но в конце концов, сударь, деньги принадлежат мне. Я просто поражена, что никто в банке даже не подумал об этом вспомнить. Я слишком хорошо знаю отца, чтобы предположить, что он не сделал необходимых распоряжений, обеспечивающих мою финансовую независимость. Почему не выполнили его волю? Насколько мне известно, все распоряжения были скрупулезно выполнены. До вашего замужества банк переводил вам пенсию на счет маркиза де Лозарга. Затем ваше приданое — 100 000 ливров, то есть дивиденды, не считая части от продажи Берни, также регулярно переводились. Господину де Лозаргу? А почему не мне? Ведь я вдова, сударь. Я знаю, и все мы глубоко сочувствуем горю, которое вас постигло, но... Да я не прошу у вас сочувствия. Я хочу только вступить во владение тем, что мне принадлежит, и на что маркиз де Лозарк не имеет никаких прав. Я, конечно, молода, но дееспособна, и в своем уме, и нигде в кодексе Наполеона не сказано, что женщина, а тем более мать, может быть лишена своего имущества в пользу третьих лиц. Завтра я поеду в банк. Успокойтесь, умоляю, успокойтесь, в этом доме полно людей, вас могут услышать. Это мне как раз безразлично. Пусть слышат. Они и так еще услышат обо мне. Но что вы собираетесь делать? Она с усталой улыбкой обернулась к нему. Прежде всего, немного отдохнуть. Мне это просто необходимо. Ну, конечно же, я ведь говорил. Прошу вас, позвольте предложить вам свое гостеприимство по-дружески. Благодарю, но принять ваше предложение не могу. Почему? В конце концов, это же ваш дом. Вот именно. В конце концов. А, кстати, вы женаты, принц? Увы, нет, моя супруга уж почти 15 лет покинула сей мир. И как-то сердце не лежало искать ей замену. Похвальное чувство. Однако в таком случае вы поймете, что мне не пристало оставаться под одной крышей с одиноким мужчиной. В моем положении нужно заботиться о репутации. Вы считаете, что отправиться в гостиницу для вашей репутации будет лучше? Поинтересовался Сан-Северо, оскорбленный преподанным ему уроком добродетели. В гостиницу я тоже не поеду. Если вы будете так любезны нанять мне экипаж, я отправлюсь туда, где воспитывалась, в обитель сердца Иисусова. Уверена, что настоятельница, мать Мадлен Софи Бара, даст мне приют. Увидимся завтра в банке, я заеду днем. Ни к чему спешить. Отдохните как следует. Сударь, у меня не хватит средств на долгий отдых. Я намерена потребовать у кассиров отца хотя бы часть того, что мне причитается. Ах, дело только в этом? Тогда не беспокойтесь. Завтра же распоряжусь, чтобы вам отнесли на улицу Варран, это ведь на улице Варран, некоторую сумму на первые расходы. А затем мы вместе с вами посмотрим, как лучше обеспечить вас, не затрагивая ничьих интересов. А теперь, пожалуйста, вызовите мою карету. Ну что вы, я скажу, чтобы запрягали. Вы отказались от крова, но хоть каретой-то, надеюсь, воспользуетесь. Не дожидаясь ответа, Сан-Северо бросился к двери, распахнув ее с такой же поспешностью, что Гортензия даже задумалась, желает ли он побыстрее вернуться к гостям или спешит от нее избавиться. Принц исчез прежде, чем она успела заметить ему, что здесь достаточно просто позвонить и незачем бежать на конюшню самому. Во времена Анри Гранье на любой звонок откликались по крайней мере два лакея, что бы ни случилось. Но, может быть, принцу просто надо было размять ноги, а заодно и потренировать слух своих людей. Гортензия чувствовала себя такой усталой, что все это на самом деле было ей безразлично. Единственное, что ей было нужно, — это присутствие друга. А кто лучше ободрит, утешит, обласкает, чем мать Мадлен Софи, а потом в постель. Принц появился мгновение спустя. «Экипаж сейчас будет готов», — заявил он, потирая руки жестом, явно несвойственным знатному вельможе и потом шокировавшему Гортензию. «Завтра я сам заеду справиться о вас и привезу то, что обещал». «Только поймите меня правильно», — холодно возразила Гортензия. «Я не милостыню прошу, а добиваюсь получить то, что мне положено по праву рождения. В мои намерения не входит всю жизнь провести в монастыре. Раз этот дом занят, мне придется искать для себя и сына подходящее жилище. Или, может быть, ваш договор о найме подходит к концу? Это было бы предпочтительнее всего». Смуглое лицо принца приобрело легкий кирпичный оттенок. «Разве вы не собираетесь возвращаться в Авернь?» Этот вопрос явно заботил его больше всего. И Гортензия, пораженная столь грубой откровенностью, чуть не рассмеялась ему в лицо. «Пока нет». В этот момент лакей доложил, что карета подана. Это прервало беседу. Принц церемонно проводил свою гостью до парадного крыльца. На смену арете Моцарта теперь пришла песнь Шуберта. Слышались голоса и звяканье бокалов. Взглянув в высокое окно в вестибюле, Гортензия увидела сразу два экипажа. В один из них слуга ставил ее багаж, а из другого, роскошного, черно-желтого лакированного ландо, лакей с тысячей предосторожностей помогал уйти даме в богатом вечернем туалете. «О, Господи! Наконец-то она!» — воскликнул принц. «Простите, графиня, я на минуту покину вас». Он устремился навстречу вновь прибывшей, приветствуя ее и рассыпаясь в любезностях. Но дама стоила того. Гортензия залюбовалась широким пурпурным шелковым плащом, надетым поверх светло-серого платья. Замысловатая двухцветная шляпа роскошно сидела на черных блестящих волосах дамы, со смехом отвечающей на слишком восторженные комплименты хозяина. И, не подумав извиниться за опоздание, она заявила, что задержалась в зоопарке, наблюдая, как ужинает жираф. «Жираф!» — вскричал Сан-Северо, силясь найти это забавным. «Когда же, дорогая, обожаемая графиня, вы перестанете мучить меня, своего раба? Когда перестанете меня приглашать? Что поделаешь, мой милый? К вам идешь только, когда ничего лучшего не остается». Она смеялась, но Гортензия, сначала из деликатности отступившая в тени огромной античной вазы с черными ирисами и белыми лилиями, уже узнала этот голос, смех. Это лицо. И, покинув свое напоенное ароматами цветов убежище, она шагнула на свет. Смех дамы резко оборвался. Глаза ее округлились. «Я не сплю? Гортензия? Здесь?» «Ну да, Фелисия, это я. А, судя по всему, вы — это вы». С одинаковым юным пылом обе бросились друг к другу в объятия под ошеломленным взором хозяина. Алая, словно кардинальская мантия, одеяние прильнула к скромному плащу из черного сукна. И Гортензия почувствовала, как тает ее сердце вблизи давно разыскиваемой подруги. Она нашла Фелисию, княжну Фелисию Орсини. Много лет они были врагами. А потом, в час печали, Фелисия оказалась ее самой ярой защитницей. Сколько раз, страдая от одиночества в Лазарге, Гортензия с тоской вспоминала непримиримый характер и гордую поступь южанки. А теперь, словно по мановению волшебной палочки, они встретились вновь. Гортензии даже почудилось, что в цепи ее бесконечных несчастий мелькнул, наконец, лучик надежды. Фелисия первой привела дух. — Что вы здесь делаете? — Я думала, вы в Оверни. Я только что приехала и собиралась поселиться здесь, в доме родителей. Я не знала, что им уже распорядились. А теперь, конечно, уезжаете. И куда? — Хотела просить приюта у нас в монастыре. — Я предлагал остановиться у меня, — вмешался Сан-Саверо, чувствуя, что о его присутствии просто позабыли. Но вышло совсем не кстати. Фелисия буквально испепелила его взглядом. — У вас? Где нет даже женщины, что могла бы прислуживать ей? Вы просто разума лишились, мой бедный Фернандо. Где вы воспитывались? У неаполитанских лоццарони? Итальянский люмпен-пролетарий. — Но что же вы мне прикажете делать? Правила галантности требуют, чтобы вы немедленно вернули госпоже... Кстати, Гортензия, какая у вас теперь фамилия? Лазарк. Я вышла замуж за своего кузена Этьена и потеряла его почти сразу после свадьбы. Я вдова Фелиси. Правда? Как и я, задумчиво протянула подруга. Однако вернемся к нашему разговору. Итак, по-моему, с вашей стороны было бы очень красиво предоставить дом госпоже де Лозарк, а самому отправиться ночевать в гостиницу. Бог с вами, графиня! Разве вы забыли, что у меня полон дом приглашенных? И вообще нам с вами пора идти к гостям. Сейчас посажу госпожу де Лозарк в экипаж, и нам с вами пора. Говорите только о себе, мой милый. Я, наконец, нашла свою подругу Гортензию и никуда ее не отпущу. И поскольку вы оказались не в состоянии предложить ей достойное пристанище, я увожу ее с собой. Велите подать обратно мой экипаж. Гортензии вдруг показалось, что Сан-Саверо сейчас заплачет. Но не уедете же вы сразу, как только приехали, ведь вас все ждут. Кто? Ваши любезные друзья из ведомства Полиньяка, Монбель, Герон Ранвиль, Ля Бурдоне, эти ничтожества? Мой дорогой Фернандо, вы должны только радоваться, что я уезжаю. Ведь вам прекрасно известно, что я встречаюсь с ними лишь ради удовольствия наговорить им дерзости, хоть один вечер спокойно проведете. Но я так люблю, когда вы бываете у меня, Фелисия, дорогая, и напрасно. Это такое блаженство, и так редко случается. Я просто оказываю вам услугу. Вы отлично знаете, что я как была, так и осталась бонапартисткой. Идемте, Гортензия, вам нужно отдохнуть. А как же наш вист? Благодарите небо, что я вас сегодня не обыграю.